Глава 25. Другая реальность. И вот однажды, на очередном витке водного круговорота, Серегина водная суть попала в ограниченное деревянным срубом пространство. Она влилась туда потоком чистейшей воды, самой красивой водной структурой. И в этом ограниченном пространстве Серега неожиданно для себя вдруг ощутил свою кожу, точнее, он ощутил, как его кожа, соприкасаясь с холоднющей водой, буквально обжигается ею. И тут же ему захотелось вдохнуть в легкий воздух. Он резко вынырнул на поверхность и ударился затылком о челюсть женщины, также находившейся в этой воде прямо под ним. Женщина была Сереге незнакома, брюнетка лет 40 с мокрыми средней длины волосами и серыми, практически бесцветными глазами. В результате Серегиной неожиданной атаки эта женщина схватилась за свою челюсть и жалобно проскулила. «Вообще-то больно». «Извините, пожалуйста», — виновато промямлил Серега и нервно оглянулся вокруг. Надо же было понять, где он находится. То, что он увидел вокруг себя, напоминало некое подобие деревянной купели. Холодная вода поступала сюда по деревянному желобу из стены соседнего деревянного сруба, похожего на небольшой домик, и вытекала, переливаясь через самый низкий бортик купели в следующую деревянную емкость, а потом и вовсе прямо на землю. На стене, из которой поступала вода, висела икона с изображением Богородицы, а рядом с ней картина в рамке с текстом молитвы. С двух сторон в купель спускались деревянные ступени, по которым жаждущий экстремального омовения народ попадал в очень холодную воду и, окунувшись три раза с головой, спешно покидал ее. Над самой купелью располагалась крыша, а вот стен не было. Вместо стен с двух сторон от купели были расположены столбы, на которых держалась крыша, и деревянные дорожки, по которым люди подходили к купели. В тот момент, когда Серега начал свой осмотр, по обеим сторонам от купели стояло большое количество людей в ожидании своей очереди на погружение, но знакомых лиц среди них Серега почему-то не обнаружил. Да и в воде, кроме Сереги, находилась лишь женщина, в которую он только что врезался головой, да еще один громила с толстой золотой цепью и огромным золотым крестом на груди. Громила, заметив Серегин конфуз, громко засмеялся и развязно предложил покалеченной женщине свою многоплановую помощь. Женщина бросила на громилу уничтожающий взгляд и с недовольным видом поспешила покинуть экстремальное пространство, продолжая потирать больную челюсть рукой. Вот и погрузилась в святую воду напоследок. С изрядной долей иронии, как бы разговаривая сама с собой, тихо прошептала она, покидая воду. Серега тоже поспешил покинуть купель, потому что холод воды мешал ему сосредоточиться и вспомнить то, как он сюда попал. Он, конечно, многое про себя помнил. Как его зовут, где он живет, кем работает, кто его родители и друзья. Он помнил свои пристрастия и предпочтения. Не помнил только то, какой сегодня день, что сегодня было и как он сюда попал. И почему, собственно, никого из его знакомых он здесь не видит. Не мог же он один сюда прибыть для принятия столь странных процедур. Оказавшись на суше под теплыми лучами солнца, Серега принялся растерянно искать свою одежду. Это было странно, но он не помнил, куда он ее положил, и даже не помнил, что на нем сегодня было надето. И вообще ему была удивительно теплая погода на улице. Неужели сейчас лето? Эта история с собственной памятью уже начинала порядком его раздражать, когда, обойдя окрестности купели 8 раз, на одной из лавочек, расположенных вблизи купели, он все-таки заметил аккуратно сложенную стопку знакомой ему одежды с зимним пальто в основании. Эта одежда была единственной из всего, что он видел похожего на его одеяние. К тому же никто другой за время Серегиных поисков к этим вещам так и не подошел. Серега устремился к стопке со странным набором одежды, но, протянув к ней руку, неожиданно столкнулся плечом и рукой с той же женщиной, в которую он недавно врезался в воде головой. Она почему-то одновременно с Серегой протянула руку к пакету со своей одеждой, который стоял рядом с его вещами. «Вы что, меня преследуете?» — удивилась женщина. «Еще пара подобных встреч с вами, и я отправлюсь домой в инвалидной коляске. — мягко улыбнулась она. Серега по достоинству оценил шутку и уже собрался ответить незнакомке что-то остроумное в том же стиле. Но вдруг неожиданно к нему пришло странное ощущение. То ли внутри, то ли вне своего существа он вдруг почувствовал что-то похожее на дежавю. Улыбка незнакомки вдруг напомнила ему что-то очень приятное и до боли родное. В результате, вместо веселого ответа на шутку, Серега смущенно спросил: «Скажите, мы с вами случайно не знакомы?» Незнакомка смерила Серегу оценивающим взглядом, потом кокетливо улыбнулась, принимая Серегин вопрос за продолжение шуточного разговора, и весело ответила: «Думаю, что нет. Иначе я бы уже давно перемещалась в инвалидной коляске». Ответив Сереге, незнакомка отвернулась и начала аккуратно доставать из своего пакета сухое полотенце. Однако уже через мгновение она резко обернулась и с любопытством спросила: «А может, вы таким способом хотите со мной познакомиться?» Серега почему-то еще больше смутился и растерянно пробурчал не впопад: «Простите, я не хотел». Незнакомка очень эмоционально удивилась Серегиному ответу. Она округлила глаза и нарочито обиженно перефразировала его ответ: «Значит, так вы мне все время говорите о том, что не хотите со мной познакомиться?» А потом, с неожиданным надрывом, театрально заломив свои руки, но сверкнув при этом озорными огоньками в щелках прищуренных глаз, незнакомка наигранно запричитала: «За что же вы так со мной? Что же я вам такого сделала?» Глядя на смешную позу незнакомки и на ее многоплановую, богатую трагикомическими оттенками мимику, Серега, наконец, расслабился и сменил свою непонятную растерянность на привычный для него шутливый тон. «Видимо, в прошлой жизни вы мне так насолили, что теперь приходится действовать жестко и безжалостно», — простодушно улыбнулся он. «Извините, но что поделаешь? Карма». Незнакомку, похоже, такой ответ, или скорее тон ответа, полностью удовлетворил, поскольку она доброжелательно улыбнулась, давая Сереге понять, что недоразумение, случившееся между ними, теперь полностью устранено. Потом она взяла свой пакет с одеждой и, кивнув Сереге на прощание, покинула место у лавочки. Серега остался наедине со своим странным набором вещей и, моментально забыв о незнакомке, принялся с большим удивлением рассматривать эту свою одежду. А удивляться действительно было чему. Во-первых, судя по состоянию окружающей среды, теперь было лето, в крайнем случае ранняя осень, потому что на улице было градусов 20-25, а листья на деревьях были зелеными и лишь изредка желтыми. Но Серегина одежда, которую тот не мог не узнать, почему-то была зимней. Вот его черное драповое пальто, вот плотные и далеко не летние джинсы, вот теплый цвета морской волны свитер, теплые высокие носки и темно-синяя рубашка из плотной, нелетней ткани. Это стопроцентно были его вещи. Он хорошо помнил каждую из них. К тому же в кармане джинсов он обнаружил ключи от своей квартиры и пропуск в офис студии дизайна со своей физиономией на фото. Только почему его вещи зимние, вот что было непонятно. Ну и, во-вторых, конечно, неизменными оставались вопросы. Что он здесь делает и как он сюда попал, в зимней-то одежде? Серега еще раз огляделся, стараясь на этот раз внимательно рассмотреть окружающих людей. У него еще оставалась последняя надежда на то, что сейчас, наконец, появится кто-то из его друзей и весело сообщит ему, будто все это розыгрыш. Сообщит, что вчера его напоили снотворным и вывезли сюда, захватив ему для смеха зимнюю одежду, а потом, чтобы разбудить, швырнули в холодную воду. Наверняка все это так и было, потому что другого объяснения Серега найти не мог. Только непонятно, почему его друзья не раскрывают себя сейчас, ведь все самое смешное с ним уже произошло, и теперь пора вместе весело посмеяться, выдать Сереге другую одежду и отправиться в какое-нибудь приятное заведение, чтобы веселящими напитками под хорошую закуску отметить удачную шутку. Почему же ни одного знакомого лица Серега все-таки не видит? А может, розыгрыш на этом еще не закончился? Серега на мгновение задумался, затем разложил на лавочке пальто, аккуратно разместил на нем свои джинсы, свитер, носки и зимние ботинки на меху, завязал пальто в узел и, надев на уже подсохшее тело лишь рубашку, босиком отправился искать палку для узла с вещами, чтобы приобрести еще более комичный вид. Может, как раз этого комичного вида, от него, обычно стильно и опрятно одетого, в конце концов и ждут его знакомые для окончания розыгрыша. Палку он нашел довольно быстро, поскольку на горе, возвышавшейся над странным местом, в котором Серега непонятно как оказался, располагался настоящий лес. Забираться на гору босиком с непривычки Сереге было сложно, зато сверху, приобретя законченный комичный вид, он смог оценить весь масштаб происходящего. Во всяком случае, рассматривая местность, он смог оценить, куда же все-таки попал. Не только снизу, но и сверху это место выглядело очень странным. Оно было похоже и на загадочное поселение из сказки, и на что-то из области артхауса, и на церковный скит одновременно. Создавалось впечатление, что в этом месте планета Земля по какой-то своей неведомой человеку причине вздыбилась, и подземная река не отдельным источником, а широким потоком прямо из середины, образовавшейся на ровном месте горы, просачивалась наружу, и просачивалась довольно сильным течением. Это был настоящий водопад, метров 50 шириной. Только самой реки, питающей этот водопад, не было видно. Казалось, что земля, словно сжатая губка, просто выдавливает из себя лишнюю влагу, и все. Кто-то предприимчивый, похоже, решил оккультурить это природное чудо для удобства использования вытекающей из горы воды. И при этом не просто набросал досок, чтобы людям не ходить по грязи, и не просто вставил в гору металлические трубы для направленного течения воды. Здесь был построен целый деревянный комплекс для принятия водных процедур, а вода из горы к людям поступала исключительно по деревянным желобам. Экология. Множество небольших деревянных строений посреди заболоченного леска были соединены деревянными дорожками, возвышающимися на метр над землей. Видимо, дорожки провели для того, чтобы людям было удобно посещать каждое деревянное строение в отдельности. Все строения в этом комплексе были расположены вдоль горы, на которой стоял Серега. В каждое строение по отдельному деревянному желобу, прямо из середины горы, поднимающейся метров на 50 вверх, поступал довольно мощный поток воды. А снизу, из каждого сруба, вода уже по другому желобу вытекала прямо на землю, образуя внизу что-то похожее на болото, мокрое, заросшее высокой травой. Но где-то в зарослях вода все же собиралась в единое русло и текла дальше уже в виде небольшой реки. Люди заходили внутрь деревянных строений и смело вставали под мощную струю холодной воды. Таких строений было штук 5 или 7. Некоторые из них были полностью закрыты. Человек мог зайти, раздеться и наедине с самим собой принять обжигающий холодом душ. А другие купальни с мощными потоками низвергающейся жидкости были открытыми и даже доступными большому количеству людей одновременно. За пределами заболоченного леска и до самого горизонта виднелись бескрайние просторы средней полосы с полями и лесами и практически без каких-либо жилых построек. Кстати, по состоянию растительности, теперь, скорее всего, была ранняя осень, чем лето, хотя на улице было не по-осеннему жарко. Сразу же за воротами начиналось широкое поле и две дороги. По одной дороге к воротам этого странного пространства через поле подъезжали машины, а по другой, по краю поля, в сторону нескольких жилых домов, вдали люди шли пешком, и людей было очень много. Люди шли в сторону этого необычного пространства, изможденные и нервно возбужденные, а обратно двигались абсолютно счастливые и умиротворенные, стараясь унести с собой большое количество пластиковых бутылей с набранной в источнике холодной водой. Было удивительно, что внутри необычного пространства кто-то хорошо продумал расположение и качество строений и даже позаботился об удобных деревянных дорожках и лестницах с резными перилами, пристроенных к каждому строению с живительной влагой. Кто-то позаботился о скамейках для переодевания и местах для отдыха, и это вызывало приятное чувство в душе. А вот за пределами этого пространства заботливая рука человека отсутствовала. Там царили бескрайние и неухоженные российские просторы со стихийно проложенными посреди давно необрабатываемых полей проселочными дорогами. Зато вид этих просторов с его начинающимся осенним разноцветием привычно радовал глаз русского человека, аж до щемящего чувства в душе. Внимательно изучив окрестности, Серега решил спуститься с горы и попробовать покинуть необычное пространство. Может, тот, кто его разыгрывает, увидит уходящего Серегу и, наконец-то, проявит себя. Он осторожно спустился по глинистой поверхности горы, вымыл босые ноги под струей холодной воды и медленно двинулся по деревянным мосткам к выходу из водно-деревянного царства. По дороге он обнаружил информационную табличку, которая сообщала посетителям о том, что это необычное место называется «Гремячий ключ», и что вода, текущая из горы, — это не просто вода, это вода святая, поскольку была освящена одним из самых почитаемых на Руси святых, самим Сергием Радонежским. Серега не особо верил в подобные красивые легенды с религиозным привкусом, но зато теперь ему стало понятно, почему рядом с каждой струей воды в этом пространстве присутствует икона или текст молитвы, и почему рядом с купальнями расположены часовни и церквушки. Но при всем этом весь комплекс целиком, вместе с окружающей природой, не выглядел однозначно религиозным, скорее он выглядел сказочным, и это его не портило, поскольку хорошо выдержанный стиль строения и пространства в целом придавал ему особый шарм. К тому же ухоженность и отсутствие платы за вход при этом вызывали безграничное доверие у посетителей, видимо, поэтому их здесь было так много. Тем не менее, Серега без особого сожаления покинул пределы этого святого места и медленно двинулся прочь, надеясь поскорее встретиться с разыгрывающими его людьми. Первым делом он внимательно изучил стоянку автотранспорта, стараясь обнаружить среди припаркованных на травке машин хотя бы одну знакомую, но знакомых машин там не было. Тогда Серега спросил у водителя большого черного джипа, каким образом тот сюда приехал, и нет ли здесь какой-нибудь другой стоянки. Уже прошедший через водные процедуры водитель доброжелательно, очень подробно рассказал Сереге, как он добирался до этого места. «Из Москвы мы ехали сюда по Ярославке», — сознанием дела увлеченно говорил он, то и дело приглядываясь со своим приятелем, стоявшим рядом. «За Сергиевым посадом свернули с трассы вправо и километров 10 катили по обычной асфальтовой дороге. Да, а потом уже совсем медленно ползли по бездорожью через поля и канавы еще километров 5». Приятель водителя авторитетно кивал головой после каждой фразы, что воодушевило водителя на еще более подробный рассказ. И он участливо попытался Серегу предостеречь. «Но эта дорога очень опасная». «Почему?» — машинально удивился Серега. «Там есть несколько узких мест, уж очень сильно разбитых», — усмехнулся водитель, переглянувшись со своим приятелем, и тут же снисходительно пояснил. «По дороге перед каждым таким местом много машин стоит. Дорога уж больно ненадежная. С низкой посадкой там не проехать, хотя при первом же дожде там может так развести, что и нам мало не покажется», и он ласково погладил свой джип. Серега уже собирался поблагодарить своего собеседника и двинуться через поле туда, куда указал водитель, чтобы там наверняка найти оставленную машину кого-то из своих знакомых. Но участливый водитель снова добродушно усмехнулся и заботливо добавил. «Говорят, большинство водителей так боятся застрять, что этой дорогой сюда не ездят. Они оставляют машины на асфальте, но не там, где я сворачивал, а чуть дальше, у следующего населенного пункта, и километра 3 идут пешком, на всякий случай. Вон, видишь, они идут вереницей по той дороге», и водитель показал в сторону другой дороги, ведущей вдоль края поля, по которой люди шли пешком и терялись из виду за соседним пригорком. Серега поблагодарил водителя за ценную информацию, затем, внимательно посмотрев то на одну дорогу, то на другую, решил двинуться по той, по которой люди шли пешком. В конце концов, по словам водителя, она должна быть короче. А если Серега никого так и не встретит, если разыгрывающие его люди хотят над ним посмеяться уже в Москве, там, на нормальной дороге, можно будет попробовать с кем-то договориться и добраться до дома самостоятельно. Серега уже довольно далеко отошел от источника, от каких-либо строений, от нескольких жилых домов, расположенных недалеко от деревянно-водного комплекса, когда заметил, как ясное небо над головой начало вдруг наполняться темными тучами. Поначалу Серега не придал этому факту никакого значения, поскольку больше внимания уделял проселочной дороге, по которой шел босиком, неся на плече палку с узлом своей зимней одежды. И босиком с непривычки идти было не очень-то комфортно. Но когда, пересекая поле, Серега неожиданно почувствовал, как все вокруг него замерло и затихло, словно в ожидании чего-то страшного, солнце скрылось, и Сереге стало тяжело дышать, он все-таки обратил внимание на небо, а там, к этому моменту, уже было черным-черно. Со всех четырех сторон начали появляться молнии, и грозные раскаты грома не заставили себя долго ждать. Но дождя еще не было, и Серега от души пожелал, чтобы тучи поскорее рассосались или прошли стороной. Дождя ему еще только не хватало. Однако затишье перед бурей продлилось недолго. Внезапно налетел сильный порывистый ветер и чуть не сбил Серегу с ног. Во всяком случае, Сереге пришлось приложить немало усилий, чтобы не дать узлу со своей одеждой полететь над полем. Серега внимательно осмотрелся в поисках укрытия от дождя, но столб глиняной пыли вместе с первым порывом ветра поднялся высоко в воздух вокруг него и, создав плотную коричневую завесу, сильно мешал обзору. Не решаясь уйти с утоптанной дороги, поскольку он был босиком, Серега побежал по этой дороге вперед, из-за плотной глиняной пыли не видя, куда бежит, лишь видя фактуру самой дороги. Ведь должны же быть в конце поля какие-нибудь деревья или другие укрытия от бури, искренне надеялся он. Но когда сквозь плотную коричневую массу глиняной пыли впереди начали прослеживаться темные силуэты деревьев, крупные капли дождя, сначала медленно, но через мгновение уже непроглядной водяной стеной забарабанили вокруг, прибив пыль и моментально сделав дорогу невероятно скользкой. Серега попытался прибавить ходу, но тут же чуть не свалился прямо в лужу. Тогда он снял с себя уже влажную рубашку, обернул ею свой узел, стараясь хоть как-то защитить его от воды, и, аккуратно выбирая путь, быстрым шагом засеменил к зарослям впереди стоящих деревьев и кустарников. И только когда до спасительных зарослей оставалось уже метров 10, Серега не выдержал и большими прыжками попробовал поскорее сократить расстояние. Однако последний его толчок от поверхности скользкой глины оказался не очень удачным. Серега все-таки потерял равновесие. Стараясь не уронить узел с одеждой в грязь, он проехался до ближайших кустов, росших перед раскидистым деревом, на одной ноге, делая другой и всем своим телом невероятные пируэты. Но, добравшись столь странным образом до кустов, он все равно не удержался и упал прямо к подножию большого дерева, подмяв под себя часть кустарника и ударив головой колено стоявшего там человека. Теперь он весь был в грязи, и только узел с его зимней одеждой, при падении подкинутый им вверх, качался чистый и даже не очень мокрый на ветке дерева, удачно за нее зацепившись. На него даже дождь не попадал. Оказавшись в таком неприглядном виде и чувствуя свою вину за то, что он сильно ударил головой коленку другого человека, —